Великому Ким Чен Уину прислал подарок Центральный комитет Компартии Российской Федерации. Секретарь ЦК Компартии Российской Федерации и первый зампредседателя Центрального Совета Союза Компартии КПСС Тайсаев 7 июня передал подарок нашему чрезвычайному и полномочному послу в Москве Ким Хёнджуну.